Глава 20. Через 3 дня, в пятницу после обеда, я сказал Вульфу: «Ну, теперь все закончилось». «Нет, черт его дери», — досадливо ответил он, — «я еще не заработал этот гонорар». На часах было 6. Вульф только что спустился из оранжереи, роняя на ходу едкие замечания о том, как с орхидеями обходились у Хьюита. Повод был совершенно надуманный. Учитывая, что растения проехали с Долонг-Айленда и обратно, они пребывали в идеальном состоянии, особенно самые капризные — мелтонии и фаленопсии. Просто Вульф пытался убедить себя и других, что орхидеям без него было плохо. Фриц вел себя как мамочка, чей малыш вернулся домой, несколько дней проплутав по пустыне, питаясь одними кактусами и ящерицами. Несмотря на все 3 волнения, Вульф за 3 суток набрал ровно 10 фунтов и такими темпами мог вернуть себе прежнюю форму еще до наступления осени. Складки на лице уже разглаживались, бороду, естественно, сбрили, бриолин с волос смыли шампунем. Я попытался было убедить его поддержать стройную стать, но он даже не снизошел до ответа. Наоборот, стал проводить еще больше времени за обсуждением меню с Фрицем. Во вторник вечером, несмотря на удовлетворение, испытанное от звонка Фрицу, Вульф так и не смог вернуться домой на ужин. Полиция Вестчестера от нас, наконец, отстала, но пришлось потрудиться. Смерть Арнольда Зека запустила цепную реакцию, идущую и вглубь, и вширь. У некоторых появилось горячее желание сделать из меня и Вульфа козлов отпущения, но им не к чему было прицепиться, а когда кто-то пустил слух, что Вульф в процессе сотрудничества с Зеком мог иметь доступ к некоторым фактам, способным поставить в неловкое положение людей, которые не привыкли в него становиться, отношение к нам сразу переменилось к лучшему. Что касается сцены, закончившейся гибелью Зека, то мы вышли сухими из воды. Бумаги, которые полиция извлекла из чемоданчика Редера, никому ничего не инкриминировали. К моменту приезда полиции на территории не осталось никого, кроме нас с Вульфом и 2 трупов. Людей Зека искали, особенно Шварца и Гарри, но никого не нашли. Врать Стрекороба не пришлось, наша версия событий сводилась к тому, что Вульф под именем Редера втерся в доверие к Зеку, чтобы раскрыть убийство миссис Рекем. Развязка наступила, когда Зек надавил на Рекема, сказав, что у него имеются улики, изобличающие Рекема в убийстве своей жены, а тот вытащил пистолет, который каким-то образом пронес мимо охраны, и застрелил Зека. Тут в кабинет ворвались Шварц и Гарри и продырявили самого Рекема. Я с удивлением и облегчением отметил про себя, что почти все является истинной правдой. К середине пятницы нас отпустили из Вестчестера по добру по здорову, или так я думал, поэтому испытал легкий шок, когда Вульф заявил: «Нет, черт его дери, я еще не заработал этот гонорар». Я разинул рот, чтобы спросить, как это, но тут зазвонил телефон. Я взял трубку, звонила Аннабель Фрей. Она хотела переговорить с Вульфом. Вульф нахмурился и потянулся к трубке. Я остался на линии. «Да, миссис Фрей. Нира Вульф слушает». «Я хочу попросить вас об одной любезности, мистер Вульф. Разумеется, я за нее заплачу, но все-таки речь идет о любезности. Не могли бы вы с мистером Гудвином приехать к нам сегодня вечером в мое поместье в Берчвейле?» «Извините, миссис Фрей, но об этом не может быть и речи. Я занимаюсь делами только в моем офисе. Я никогда его не покидаю». Не очень убедительно для человека, 5 месяцев пропадавшего неизвестно где. Если она читает газеты, то должна знать. «Извините, но мы должны вас видеть. Окружной прокурор мистер Арчер тоже здесь. Я звоню по его подсказке. У нас тут проблема, а вернее 2. «Говоря у нас, вы имеете в виду себя и мистера Арчера?» «Нет, я имею в виду всех нас, всех наследников миссис Рекем и тех, кто находился в поместье в ту ночь, когда ее убили. Мистер Арчер говорит, что у него нет улик, позволяющих сделать однозначные выводы. Вы, наверное, слышали, что люди говорят, читали газеты. Вот поэтому мы и хотим с вами посоветоваться насчет улик». Я собирался немного отдохнуть после длительного периода изматывающего напряжения, но... Хорошо. Кто конкретно приехал? Все приехали. Мы уже собрались для обсуждения. Так вы приедете? Чудесно. Если вы... Я не сказал, что приеду. Все пятеро на месте? Да, и мистер Арчер... Приезжайте в мой офис. Все, включая мистера Арчера. Я не уверена, согласится ли он. Я думаю, что согласится. Скажите ему, что я только в таком случае готов предоставить улики. О, правда? Тогда вы могли бы мне сразу сказать, кто... Это не телефонный разговор, миссис Фрей. Я буду ждать вас в 9. Когда Вульф повесил трубку, я вопросительно задрал бровь. «Хм, так вот что вы имели в виду, говоря, что еще не отработали гонорар?» Вульф фыркнул от досады, что придется принести чревоугодничество в жертву работе, посидел немного, протянул руку за бутылкой пива, принесенной фрицем, еще раз фыркнул, но уже с удовлетворением, и налил пиво в бокал. Я пошел на кухню предупредить фрица, что вечером у нас будут гости, и, возможно, понадобятся напитки и закуски.